Глава 33. Я восхваляю всех подряд, что Рихтер уехал. Мой вчерашний позор мне лучше пережить вдали от него. Что я только сделала? Взяла и сама сделала шаг вперед. «Виола, ты чем думала? Напиваясь вчера?» «О нем и думала. Но не понимаю я, почему он меня так волнует. Расстроилась, напилась, ему позвонила. И, блин, почему я ни капли не жалею об этом? Да, стыдно. Да, неловко. Но я знаю, что мы не увидимся. 2 дня? Ничего, я все забуду. Потому что сегодня, как и ближайшие дни, у меня будут боевыми. А Рихтер, забудет ли он?» Я ему столько говорила. Самое досадное, я помню все до слов, до каждой интонации. И он ведь тоже. Нет, все хватит. Не время думать об этом. Я сейчас открываю дверь пентхауса Рихтера и захожу в обитель дьявола, Оливии. Пока Алекса нет, она здесь единственный босс. Отвлекусь. Она-то уж точно посадит мне мое настроение, которого в принципе нет. Итак, я стану угрюмой, поникшей и вообще забуду обо всем. Сосредоточусь на ней. А Бельц как будто слышит меня, встречает в гостиной, развалившись на диване, хотя сейчас она должна быть на работе. Вроде как. Но обычно ее в это время нет. Спа-салон, потяжка лица. Где она там бегает, я не знаю. «Добрый день», — говорю чисто из вежливости, хотя меня уже сверлят ненавистным взглядом, растаптывая огромными ботинками мое миниатюрное тело. Она ничего не отвечает. Я сворачиваю, чтобы пойти переодеться, но что-то меня останавливает. Точнее, кто-то. Я только пытаюсь выйти из гостиной, как мне преграждают путь. Едва не ударяюсь о стальное тело огромного мужика. Рефлекторно поднимаю глаза на его лицо. И удивленно округляю глаза. Так сильно, что, кажется, глаза вылетят из орбит. Передо мной не обычный охранник, а тот, кто однажды обворовал меня, рылся в моем белье и ударил об пол, оставляя синяк, который сошел спустя 2 недели. «Какого черта?» — выдыхаю. «Не могу понять, откуда они здесь, совсем. Здорово, куколка!» — скалится бритоголова, а я рефлекторно делаю шаг назад. «Не нравится мне все это. Если он здесь, то и второй, наверное, будет тут же. Узнала?» — раздается за спиной звонкий голосок. Я оборачиваюсь и непонимающе смотрю на Оливию. Что за цирк она здесь устроила? Откуда они здесь? Так это ты? Осознание не сразу дарят в голову, но почему? Разве есть какой-то толк ей меня обворовывать? Не я, усмехается вальяжно, перекинув ногу на ногу. Зачем мне это делать? Я тебя видела Тарас. И то думала, ты бедняжка. Работу хотела предложить. Чуть сама дура врага себе не нажила. Но ты вон какая резвая. Мужа у меня отбить решила. Не так уж у тебя и муж любит. Раз на сторону ходит. Огрызаюсь, сама виновата. У них и правда странные отношения, хотя... Мне ли об этом говорить? У нас отношения еще страннее. А вот это, произносит отстраненно, начинает меня напрягать. И раз я ничего не могу сделать с Рихтером, придется устранить проблему по-другому. Неожиданно грубые мощные ладони опускаются мне на плечи. Я совсем из-за слов Оливии забываю об Угае за спиной. И ведь если это не Оливия, тогда наняла его, то кто? И что здоровяк делает в доме Рихтера? Но перед тем, как я сделаю это... Игриво улыбается, подходя ко мне. Двигается, как победительница. Кошка, что съела всю сметану, а меня оставила с вылизанной крышкой. Все же сниму твои розовые очки, которые надел на тебя Рихтер. Что бы ты ни сказала? Начинаю. Не надо верить ее словам. Она сделает все, чтобы наши сложные отношения стали хуже, намного. Ты так глупа, Виола. Она резко поднимает ладонь в воздух и убирает прядь моих волос, упавших на лицо. Раз не поняла, почему приказу тебя ограбили. Думала, Шмидт? Да он забыл о тебе уже на 2-й день. Когда Рихтер ему заплатил за тебя? И, видимо, ты так сильно ему запала, раз узнав о том, что ты собрала всю сумму, он решил пойти на такие грязные методы. Ты лжешь! Выпаливаю. Раньше я могла о таком подумать, но сейчас уже не уверена. Думаешь? Улыбается. Мое дело сказать, что человек, которому ты сама же и раздвигаешь ноги, тебя же использует. Но мне уже все равно. Больше не будет пользоваться. Девушки для Рихтера — мусор, а я всего лишь его утилизирую. От ее слов все больше становится противно. Она же безумная. Дура. Долбанутая. Говорю на русском и вырываюсь из сильной хватки. Ненадолго. Как только вырываюсь плечом, одна ладонь приземляется на живот. Грубо сжимает, а вторая. С мокрой тряпкой опускается мне на нос. Успеваю за несколько секунд до этого задержать дыхание, поэтому не отключаю сразу. Врезаюсь ногтями в мощное запястье и вдавливаю, чтобы отпустил. Но не выходит. Меня хватает на несколько секунд, и перед тем, как обмякнуть в руках грабителя и мешком упасть ему в ноги, слышу несколько ранящих и в то же время убивающих наповал фраз. «Больше ты с Рихтером не увидишься. Раз уж ты любительница раздвигать ножки перед мужиками, я предоставлю тебе такую возможность».